Глава 17. Эти полтора часа оказались одними из самых спокойных и безмятежных за последние сутки. Никто ни к чему меня не вынуждал, никто не вываливал на мою голову шокирующую информацию, никто, в конце концов, не стоял над душой и не мешал насладиться хорошей книгой. А книга действительно была неплохая, по крайней мере, я почерпнула из нее для себя немало интересного. Зомби, привидения, умертвие. Даже личи, выбирай на любой вкус и уничтожай сколько душе угодно. Кстати, пока читала, вспомнила еще один немаловажный момент. «Закыр!» — сначала тихо позвав, потому что он тоже достаточно сильно углубился в изучение одного из фолиантов, сначала дождалась, когда он обратит на меня внимание, и лишь затем продолжила. «А вы выяснили, что было в самом начале? Я имею в виду... срок 50-летней давности. С чего вы взяли, что это началось именно 50 лет назад? Ведь Академии, насколько я знаю, больше 800 лет. Верно? И почему именно эта дата, 9 октября? Вы выяснили, к чему она привязана?» «Нет». Отрицательно качнув головой, Закар отложил книгу и откинулся на высокую спинку стула, сосредоточив все свое внимание на мне. «Первые несколько случаев травли были зафиксированы именно 50 лет назад, но, как ты сама понимаешь, дело спустили на тормозах. Ведь чем бы студенты ни тешились, лишь бы хорошо учились и становились специалистами. Поначалу этим грешили первые и вторые курсы. Во-первых, пробовали свои силы на самом незащищенном окружении, обслуживающем персонале, предпочтя его своим однокурсникам. А во-вторых, насколько мы успели выяснить, но, к несчастью, это не подтвержденные данные, основоположником этой традиции стал один из третьекурсников. На то время он был этакой звездой Академии, и то ли у него что-то не срослось с одной из поварих или уборщиц, то ли просто гормон в голову ударил, но он стал устраивать пакости всем, без исключения женщинам, доводя их до истерик и нервных срывов. Кроме всего прочего, парень был настолько предприимчив, что устроил среди своих, а затем и среди остальных курсов и факультетов, конкурс. Кто быстрее, качественнее и необычнее напугает персонал. Он уже давным-давно выпустился, но идея, как обычно это бывает с подобными глупыми идеями, прижилась и здравствует до сих пор. В один прекрасный момент, 7 лет назад, ректору надоела эта нелепая и жестокая игра, и он попытался приструнить обучающихся, но наткнулся на стену отчуждения и откровенной злобы. Студенты не прекратили попыток, но стали намного осторожнее и коварней. Именно тогда была подана заявка на расследование, и именно тогда первые следователи, как темного, так и светлый, вступили на территорию Академии. Дальше ты знаешь сама. 4 года работы практически вслепую. Выявление зачинщиков, но каждый раз новых. Наказание, но через месяц... новый случай, и лишь 3 года назад первое обнаруженное убийство. Я уже практически уверен, что они могли быть и раньше, просто кукловод не светился так откровенно. Бывало, обслуга просто сбегала, не оставляя координат и не уведомляя завхоза, так что я не исключаю, что найденные останки могут принадлежать им. Тут Закар ненадолго прервался, и некоторое время смотрел перед собой, в никуда, словно припоминая детали. Спустя 3 минуты он продолжил. Что же по поводу даты, то тут тоже все не слишком определенно. Ни один из великих праздников не выпадает на эту дату, и к ней либо привязана первая смерть, и теперь убийца просто обязан придерживаться именно годичного срока, либо это что-то из области пока нам неведомого. Внедрение в студенческую среду ничего не дало, подростки владеют лишь общей информацией о сложившейся традиции и считают престижным участие в ней. Так что, боюсь, мы пока не вычислим самого кукловода. Так и будем бродить в потемках и довольствоваться одними догадками. Или у тебя есть свежие мысли по этому поводу? Нет, особых мыслей пока нет. А кем был парень, который стал основоположником традиции? Вы знаете его имя? Где он живет, кем работает сейчас? Ты считаешь это важным? Удивленно приподнял брови Закар. А вы нет? Меня это так поразило, что я даже закрыла книгу. «Конечно, я считаю это важным. Следствие уже 7 лет топчется на месте, а вы до сих пор не выяснили первопричину?» «Неправда, первопричину мы выяснили». «Ну и какова же она?» Напряженно растянув губы в улыбке, Закыр недовольно цыкнул, тем самым признавая мою правоту. «Может, они и выяснили, но далеко не все. А вот теперь и проверю. Итак, имя, раса и факультет парня. Кто из преподавателей работал здесь 50 лет назад и помнит его лично? Кто-нибудь допрашивал академических шушей?» «Ты издеваешься?» Обескураженно откинувшись на спинку кресла, Закыр едва не покрутил пальцем у виска. «А вот и зря. Я за эти 5 лет не сдохла только потому, что пользовалась услугами даже тех, кого остальные презирали даже больше, чем тараканов и клопов. Вот с кем я не любила работать, так это с духами. Даже отрицать не буду. А многочисленная нечисть, которую можно было найти в немалом количестве, если, конечно, знать, где искать, с ней я общалась на равных. И, между прочим, успешно». «Разве?» «Нет, только не говори, что вы допрашивали только преподавателей и обслугу и не подумали о тех, кто живет в Академии со времен ее создания и помнит каждый вздох, который прозвучал в ее стенах». Наблюдая за тем, как медленно, но верно меняется выражение его лица, от скептического до глубоко задумчивого, я молча закатила глаза и покачала головой. «Вот оно! Следствие во всей красе. Точнее, следователи-мужики во всей красе. Там, где надо собирать слухи и сплетни, они машут кулаками и ведут допросы тех, кто проработал от силы последнюю пару лет. Между прочим, меня еще дед учил, что зрить надо в корень. Проблема не возникает из ничего. Иногда достаточно узнать о том, что 15 лет назад няня шлепнула лишний раз подрастающего отпрыска по заднице, тем самым зародив в его душе злобу на всех женщин в принципе. И вот личность маньяка-убийцы уже раскрыта». «Интересно, кто в свое время унизил нашего кукловода, что он так ненавидит уборщиц? Кто-то лишний раз не улыбнулся? А может, вообще грязной тряпкой отхватил? Да еще и при всех. А что? Вполне жизнеспособная версия. Вполне. По крайней мере, ничем не хуже остальных. И, кстати, а почему нашим кукловодам не быть тому самому парню, а?» Задумавшись над этим вопросом, пока Закыр что-то прикидывал, а затем что-то строчил на бумаге, я поняла, что первым делом необходимо узнать расу этого парня. Если человек, то его кандидатура отпадает автоматически. Сейчас ему не меньше 70 лет, и это для людей уже почтенный возраст. Сомневаюсь, что это орк. Среди нашей расы процент маньяков ничтожно мал. Да и не в наших правилах тянуть с местью. Убил и забыл. Вот наш девиз. А вот если он демон или вампир, то тут уже надо будет думать дальше. Что одни, что другие, ребята себе на уме. Особенно вампиры. Не люблю вампиров. Почти как духов. «Так», вырвав меня своим задумчивым возгласом из размышлений, женишок постучал карандашом по столу, а затем дописал на листе еще пару слов. «Как ни странно, но ни один из преподавателей не может похвастать тем, что проработал тут больше 10 лет. Это я тебе скажу точно, потому что изучал дело каждого, но...» Тут он посмотрел на меня и многозначительно усмехнулся. «Все 3 гномов, о которых я тебе говорил, и 1 демон-полукровка из обслуги. Их стаж в Академии измеряется более чем 70 годами. «Но превосходно! А ректор?» «Милорд Азарин ректорствует чуть больше 8 лет и пришел сюда переводом из другой Академии. Из какой? Это важно? Хотя не секрет. Из Сумеречной Академии боевых искусств». «Инкуб-убийца?» Вот тут я опешила, причем искренне. «Да? А что тебя так удивляет?» «Но он же инкуб!» «И что? Поверь, для профессионального убийцы это не помеха». «Да...» Не переставая удивляться, я все-таки уточнила. «А он практикующий?» «Нет, он не преподает и не подрабатывает». «А что так? У ректора достаточно других дел». «Так, мы отвлеклись». «Ну, а что так? Мне, наоборот, интересно узнать побольше о таком необычном ректоре. Или что опять? Уже и спросить об иных мужчинах нельзя? Да уж». Недовольно поморщившись, я все же не стала упрямиться и послушно кивнула. «Так что там у нас с имеющимися подозреваемыми?» «Да, давай дальше». «И все-таки мне непонятна личность кукловода. Кто?» «Ни одного факта и полноценного подозреваемого у нас нет. Тебе озвучить мои догадки?» «Конечно». «Что ж, если брать в общем и целом, то это может быть любой из преподавателей, отработавший здесь более 7 лет, в том числе и сам ректор. Поверь, с тем допросом, что я провел, достаточно сложно утаить свои злостные намерения. Но, тем не менее, шанс всегда есть. Кроме того, я не отбрасываю вариант с убийцей извне. Совсем несложно проникнуть на территорию Академии и прожить здесь пару недель в году, оставаясь незамеченным, если поставить перед собой подобную цель. Да те же выпускники Сумеречной Академии могут годами партизанить в тылу врага и оставаться не более чем тенями. Ну и последний вариант. Тут Закар недовольно прикрыл глаза, немного помедлил, словно не решаясь сказать вслух, но все-таки произнес. Это одержимый духом. Он может быть кем угодно. Любой из тех, кто настолько слаб, что его может подчинить дух. Причем каждый раз одержимый может быть новым. А здесь могут водиться настолько сильные духи? Третий вариант меня, если честно, напугал. Не до судорожно сжатого желудка, но все же. Я прекрасно представляю, что может сделать с противником реально сильный дух, и обычное убийство — это самый безболезненный и щадящий вариант. Знаешь, до того, как я пообщался с твоим поклонником, я даже не рассматривал этот вариант, но теперь и он мне уже не кажется таким нелепым. С моим поклонником? Сначала недоуменно нахмурилась, потому что не поняла, о ком он. Через секунду я поморщилась. Ариец. Это не поклонник, это одержимый, вбивший себе в голову, что просто обязан стать моим первым. Я прекрасно помню нашу последнюю встречу и никогда бы не хотела ее повторить. Что ж, если нам противостоит подобный противник, то совсем неудивительно, что следователи до сих пор не могут напасть на его след, не зная имени духа, невозможно ему противостоять на должном уровне. Нет, я буду молиться обоим богам, лишь бы эта версия оказалась неверной. «Но зачем это духу?» «Зарина!» Иронично ухмыльнувшись, словно я спросила откровенную глупость, Закыр развел руками и задал встречный вопрос, да не один. «Зачем вообще убивать? Зачем призывать потусторонних тварей? Зачем тревожить усопших? Зачем рваться к власти и богатству, шагая по головам и трупам друзей?» «В нашем случае это риторические вопросы только». «Но не скажи, иногда достаточно знать конечную цель и круг подозреваемых определиться сам, причем четко до одного единственного кандидата». «Я знаю. Именно поэтому Вурдас сейчас рыщет в поисках подходящего темного ритуала, а мы с тобой совсем скоро пойдем на полигон искать новые трупы». «Понимаю, не самое приличное предложение невесте, но...» «Тихо, не рычи». Широко и обезоруживающе улыбнувшись, словно сказал отличную шутку, хотя я в этот момент думала о том, что стена с оружием неоправданно далеко. Закар еще и подмигнуть осмелился. «Зорь, давай откровенно. Почему ты так против?» «Ну, поверь, я хороший. Готовить умею, охотиться умею, с детьми лажу». Тут он прикрыл глаза, и на его лице появилось непередаваемое блаженное выражение. «Какие к херту дети? Совсем оплоумел?» Смешная. Невероятный коктейль из эмоций, и не все из них приятные и понятные. Злость, обида, недоумение, почему-то паника. Затем снова злость и что-то неуловимое, то ли решимость, то ли упрямство, то ли дерзкое неповиновение и желание все сделать вопреки. Нет, милая, нет, теперь ты никуда не денешься, никогда. Разглядывая девушку из-под полуприкрытых век, он прекрасно видел, как метнулся ее взгляд на стену с оружием, а затем недовольно поджались губы и заострились скулы. Вот так поворот. Но хоть ума да силы воли хватило удержаться. Или нет? «Нет, ты мне все-таки ответь», — открыв глаза, но уже с намного более серьезным выражением лица, Закыр настойчиво повторил. «Что за категоричное отрицание?» «Мы уже говорили на эту тему, и каждый озвучил свои приоритеты. Ты вбил себе в голову, что раз татуировка проявилась, то свадьба неизбежна. Но я, в свою очередь, так не думаю. Был договор. Договор звучал временно и никак иначе». «Но условия любого договора можно пересмотреть». «Но не в одностороннем порядке». Тонко улыбнувшись, потому что иначе я бы снова оскалилась и зарычала, я тихо и, надеюсь, доступно продолжила. «Твое предложение меня не интересует, и я не вижу повода на него соглашаться. Ты эгоистичен, ты нагл и лжив. Ты, не зная меня, моих способностей, сил и, самое главное, желаний, судишь обо мне как о среднестатистической женщине, и не более того. О чем тут вообще можно говорить? Ты хоть раз поинтересовался, чего хочу я? Ты кого-нибудь слушаешь, кроме своих «хочу»?» На последних словах голос сорвался, и я, скривив губы, язвительно закончила. «И пока до тебя не дойдет, что не каждый готов стать шаманской подстилкой, забыв о своих мечтах и желаниях, то нам с тобой не о чем разговаривать. И попрошу тебя впредь не поднимать этот вопрос». Резко хлопнув книгой, потому что эмоции и злость переполняли, а выплеснуть их сейчас и здесь я не могла по многим причинам, просто встала и как можно более нейтрально уточнила у Хмурого, как грозовая туча женишка. «Ты ужинать идешь? Есть хочу». «А если бы я не был шаманом?» Легко выскользнув из-за стола, Закыр за одну секунду сократил между нами расстояние и навис надо мной. «А если бы я не была женщиной?» Бесстрашно встретив взгляд его потемневших от злости глаз, я и сама была на взводе. «Какого кхырта? Ему нравится доводить меня до белого коленя? Так это болезнь, ее надо лечить». «Не утрируй». «Отчего же? Твой вопрос, как и мой, равноценный. Твое предназначение предопределено в момент рождения, как и мой пол в момент зачатия. И то, и другое неизменно. Или я не права?» «Ты...» Громкий и настойчивый стук отвлек, а заглянувший в приоткрывшуюся дверь совсем молодой паренек-орк насторожил. «Магистр?» «Что?» «Вас там это...» Нервно передернувшись, парень косо глянул на меня, затем снова на Закыра, наконец собрался с духом и выпалил. «На полигоне нашли труп». «Кто?» «Мастер Броквилл». «Мастер?» Сама смерть не стала для меня шокирующим известием, скорее, таковой стала личность убитого. «Мастер, славный хозяйственный гном, всего несколько дней назад принявший меня на работу. Почему он и кто? Почему именно сейчас? Как? И почему, Дхар, всех побери на полигоне?» Вопросы роились в голове, а ноги послушно бежали следом за магистром и парнем, взявшим себя в руки и послушно показывающим нам дорогу. Студентов в академии практически не было, ведь основные лекции еще не начались, поэтому Закыр всего лишь раз грозно рыкнул на замешкавшихся демонов, поднимающихся по лестнице, и те моментально распластались по стенке. Остальной путь мы пробежали без остановок и буквально спустя минут 5-7 подбегали к месту трагедии, где уже прохаживался Хмурый ректор, тихо переговаривающийся с незнакомым демоном, а всего в метрах в 5 от них лежало нечто бесформенное, окровавленное, видимо, когда-то бывшее гномом. Группа студентов из вампиров курса так второго маялась ближе к академии, и по двум бледным девчонкам, которых утешали сокурсники, было понятно, что останки малопривлекательны даже для них. «Милорд», первым делом подойдя к ректору, Закыр кивком поприветствовал присутствующих. «Темного вечера». «Темного», недовольно кивнув в сторону останков, Азарин процедил. «Полюбуйся». Решив, что мне тоже стоит приобщиться к расследованию уже более плотно, я попыталась шагнуть следом за орком, но была тут же остановлена недовольным взглядом, а затем и словами. «Стой здесь, я сам». «Это еще с чего? Знаешь, За свою жизнь наемницы я видела столько трупов, сколько не каждое кладбище. Так что хватит жалеть мою тонкую душевную организацию и прекрати общаться со мной, как с ребенком». Достаточно жестко закончив, потому что по-хорошему он понимать отказывался, я обогнула его по широкой дуге, принципиально игнорируя удивленный посвист незнакомого демона, и первая склонилась над останками. Да, это был именно мастер Броквилл. Окровавленные одежды, густая борода цвета линялой белки, щедро окрашенная уже застывшей темно-бордовой кровью, наполовину снесенный череп, вспоротый живот, переломанные в кашу ноги. Да тут порезвился упырь не меньше. «Милорд, подскажите, а где убийца?» Поверхностно осмотрев погибшего, я обернулась обратно к демонам и, стараясь не смотреть инкубу в глаза, уточнила. «Погибшего нашли уже мертвым или в процессе убиения?» «В процессе». С удивленной усмешкой, качнув головой, ректор шагнул ближе и указал на невнятную серую кучку пепла в паре метров от останков. Ребята с факультета крови услышали крики и обнаружили двух неучтенных упырей, поедающих мастера. К счастью, среди них оказались те, кто сумел взять себя в руки и уничтожить нападающих. Но, к несчастью для мастера, слишком поздно. «Их было двое?» «Да, студенты утверждают именно так». «Странно. Вообще-то упыри никогда не ходят по двое. Они всегда охотятся в одиночку. К тому же утащить мастера так далеко от его рабочего места?» «Нет, это были не просто упыри. Дхар, как жаль, что от них остался один пепел, даже не осмотришь». «Стоп! Почему пепел? Вампиры и пепел? Да не может быть! Скажите, а кто уничтожил упырей?» Вместо ответа ректор почему-то смерил меня пристальным взглядом, затем удивленно приподнял бровь, молчаливо интересуясь у Закыра, какого гхырта, а затем также молча обернулся и взмахом руки подозвал группу вампирят. «Дхар, ну как я могла так забыться? Я же для всех не больше, чем уборщица, а веду себя как полноценный следователь светлый». «Нет, помолвка действует на меня тлетворно», — совсем разум отказал. Мысленно отругав себя последними словами, я отступила немного в сторону, позволяя Закыру взять расследование в свои руки, и, судя по его понимающей усмешке, он тоже понял, как я оплошала. Слава светлой, ему хватило так-то промолчать и всего лишь согласно кивнуть на мой маневр. И почему это чувство проявляется у него так редко? Старательно изображая тень женишка и дожидаясь, пока подойдут вампирята, я внимательно осматривала место убийства, пока сам Закыр снова и снова осматривал тело, проводя с ним странные для меня манипуляции. Неужели пытается призвать его дух? И как успехи? Судя по его сдавленным ругательствам, пока никак. Кто-то нас уже опередил. Всего несколько тихих, но злых слов, и мне ясно, уничтожено не только тело, но и душа. А вот это уже плохо. И не просто плохо, а отвратительно. Душу невозможно уничтожить, просто пожелав, и всего за несколько секунд. Убийца обязан быть невероятно силен магически, либо иметь в своем распоряжении достаточно специфические артефакты, либо быть духом. Дхар. Темного вечера. Из подошедших 7 студентов 2 девушки были совсем серыми, тогда как 5 парней чувствовали себя достаточно уверенно, и наличие растерзанного тела не влияло на их самочувствие. «Темного вечера», — встав с корточек, Закыр уверенно начал опрос. «Кто из вас обнаружил упырей и мастера?» «Мы», — ответил тот же парень, что поздоровался первым и указал на себя и 2 девчат. «Я хотел показать сестрам место, где у них будут проходить тренировки по физической подготовке. Они только в этом году поступили». «А ведь и верно. При ближайшем рассмотрении я заметила на их форме знаки принадлежности к курсам, и если у парня был значок 3-го, то у девчонок лишь 1-го. А вот насчет родства? Не уверена, что-то они мало похожи. Обе девчонки словно куколки, миленькие блондинки, только розовых рюшей не хватает. А парень темноволос, нескладен, как почти каждый подросток-вампир в его возрасте. Хотя Дхар их разберет, может, просто соклановцы. Есть у них такое, всех своих братьями и сестрами зовут. Внимательно осмотрев девчонок, Закир снова сосредоточил все внимание на парне и поинтересовался. «Нариат, если я не ошибаюсь?» «Да». «Нариат, расскажи о своих действиях, так, как я вас учил». Кивнув, парень сосредоточился и достаточно связно изложил все, что произошло буквально полчаса назад. По его словам, выходило, что именно сегодня на полигон они с сестренками отправились совершенно случайно и вообще планировали пойти на него на днях, не раньше. Шум борьбы и крики они услышали издалека, но еще некоторое время раздумывали, подойти или нет, и лишь когда стало понятно, что это не шутки старшекурсников, а полноценная нежить, позвали стоящих у академии знакомых и уже все вместе попытались оказать помощь жертве. «Кто конкретно уничтожил нежить?» «Мы», — откликнулись еще двое парней повыше и помощнее Нариата, и я недовольна, но тихо цыкнула. Парни были выходцами из клана Яшмы, и именно в этом клане любили и предпочитали пользоваться огненными заклинаниями, достаточно гармонично вплетая их в канву заклинаний крови. «Количество и сила противника. Метод упокоения. Их было двое. Упыри второго класса. Двойное заклинание кровавого смерча». Первые слова прозвучали уверенно и бодро, а вот продолжение уже с неловкой усмешкой. «И они... они были слегка ненормальные». «Поясни». «Мы изучали, что упыри бывают всего двух классов. Обычные, которые при жизни не были магами, и полуразумные, которые, наоборот, были магически одаренными. Но и те, и другие предпочитают питаться кровью, первым делом выпивая жертву. Эти же, ну, вы сами видите». Недовольно поморщившись, словно ему самому было стыдно за упырей со странностями, парень кивнул в сторону тела. «А ведь и верно. Мастера Броквилла как будто специально ломали и издевались, не убивая до последнего. Можно подумать, им были важнее страдания Броквилла, а не сама его смерть. А ведь чем длительнее и сильнее муки жертвы, тем больше энергии высвобождается в последний момент. Уж не знаю, одно и то же ли нам пришло на ум, но переклянулись мы с Закиром одновременно. Скажите, а вы видели только упырей?» Не выдержав и задав вопрос, сама я думала о том, могут ли упыри быть одержимыми. Никогда о таком не слышала, но если зомби можно запрограммировать на выполнение определенной работы, то почему бы не проделать это и с упырем? Задать ему программу не на убийство, а на истязание, и просто стоять неподалеку, контролируя выполнение работы. Интересная схема вырисовывается. «Да», — уверенно ответил парень, а следом за ним кивнули и остальные вампиры. «Жаль. Значит, кукловод предусмотрел и это, а не воздействовал ли он и на самих вампирят, как на тех, кто обнаружил, так и на тех, кто уничтожил следы. Одного не пойму, как он это делает? Это ведь столько сил нужно иметь, столько терпения, это же настоящая пошаговая схема, рассчитанная на годы и безупречная даже в мелочах. Какова же его окончательная цель, раз он не мелочится и пускает в расход уже своих предполагаемых кукол?»